Хороший вопрос. Действительно, здесь есть ошибка. Деепричастие употреблено неверно по той простой причине, что деепричастие должно обозначать действие того же лица, которое обозначено как подлежащее в самом предложении. А у нас в предложении гипотеза. Получается, что гипотеза наблюдала за номером гимнастки. Естественно, это ошибка. Должно быть, однажды, наблюдая за номером гимнастки, он подумал, или однажды, когда он наблюдал за номером гимнастки, у него родилась гипотеза. Что-нибудь такое. Но... Это вот известный чеховский, да, пример? Конечно, школе, конечно. Это та же самая история. Как он звучит именно? Он звучит так: подъезжая к сией станции, любуясь видами природы, с меня слетела шляпа. Получается, что... Получается, шляпа подъезжал. Да, конечно. А как это по-русски? Отвечаем еще на письмо. У меня в руках письмо, которое прислала нам из Краснодарского края, из города Кореновская или Кореновская, я не знаю, как правильно поставить ударение, Светлана Васильевна Мелешко. Она спрашивает, правильно ли говорить в районе 12 часов, не означает ли слово «район» только «место». Светлана Васильевна права, в районе 12 часов – это сугубо разговорное выражение, которое, строго говоря, содержит отступление от норм литературного языка. Действительно, у слова «район» значение пространственное, а не временное. Хотя мы прекрасно знаем, что слова с пространственными и временными значениями очень часто пересекаются. Тем не менее, в районе 12 часов нормативным выражением признать нельзя. И, кроме этого, Светлана Васильевна спрашивает, верно ли говорить «улетел рейс самолета»? Конечно, неверно. Рейс не улетает. Рейс может быть только... Ну, он может отправиться, он может убыть, отбыть, а улететь может только самолет. Рейс, в принципе, летать не может. Спасибо, Светлане Васильевне, за вопросы. Как это по-русски? Слушаем, кто же нам дозвонился. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна. У меня вот какой вопрос. Почему такое неблагозвучное множественное число от слова «брелок»? Вот слово «сурок», «белок», там много сурков, белков, но много брелоков. Все очень просто. Дело в том, что слово «брелок» заимствовано из французского языка, где оно так и произносится. А в словах типа «сурок» и так далее, исконно славянских, «ок» — это суффикс, который в древнерусском языке писался через несуществующий ныне гласный «ер». Именно поэтому он то исчезал, то появлялся. Когда мы слышим слово «брелок», если мы не вдаемся в этимологию, мы полагаем, что это слово должно склоняться так же, как исконно русские или давно уже обрусевшие слова, но это ошибка. И единственной правильной формой будет сохранение «о» во всех косвенных падежах. Поэтому действительно без брелоков, о брелоках и так далее. Как это по-русски-то? Еще вопрос по телефону, пожалуйста. Добрый день. Меня Здравствуйте. Зовут Максим Семенович. Я вас поздравляю с популярностью передачи, поскольку трудно дозвониться. Значит, я хочу спросить про наречие, от образованное от прилагательного «мастерский». Сейчас как-то с каким-то вызовом все говорят «мастерски», а мне это режет слух. Мне казалось бы, что все-таки «мастерски», он ударил «мастерски». Вы знаете, на самом деле это довольно старая история. Действительно, первое, что приходит на ум, это поставить ударение на первом слоге, но орфоэпические словари и словари ударения русского языка единодушно рекомендуют норму с ударением на последнем слоге, именно «мастерски». И отдельно хочу поблагодарить вас за то, что вы поделились таким обнадеживающим наблюдением. Все, оказывается, начали правильно говорить. У меня такого наблюдения нет, но я готов вам с удовольствием поверить. А как это по-русски? Да, в эфире еще звонок. Пожалуйста, представьтесь, слушаем. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте. Меня зовут Юрий Юрьевич. Вопрос такой. Вот я сейчас прочитал недавно вышедший роман Вадима Левенталя «Маша Регина». На мой взгляд, язык мастерский. Но вот одно место меня озадачило. Машу стали настойчиво уговаривать лечь на обследование, уже брали трубку вызывать бригаду. Маша отговаривалась, и тогда, конечно, трубка ложилась обратно.

Небрежности, да? Вы знаете, вот можно, конечно, сказать небрежности. Мне кажется, что я впервые услышал это от москвичей. Может быть, я заблуждаюсь. В моей языковой биографии было именно так. И по моим наблюдениям, действительно, москвичей, которые давно пользуются наречием «ровно» в значении «точно», и говорят «ровно такой же» вместо «точно такой же», все-таки больше, чем петербуржцев. Хотя, возможно, я здесь просто признаюсь в собственном прекрасной душе. Так или иначе, пока это признак вот такого щеголяния модным выражением, модным словечком, которое, собственно, и сохраняет признаки какого-то модного, останавливает на себе внимание до тех пор, пока оно не очень привычно, повторяю, никому не приходило в голову это узаконивать. То же самое касается и пресловутого вот этого количественно-наречного выражения «в разы». Вот, я надеюсь, Екатерина Павловна, что мы вас немножко успокоили. Как это по-русски-то? Галина интересуется, верующий и гностик – это синонимы или нет? Потрясающий вопрос. Я сначала даже не понял, с чем это связано, потом понял, что, видимо, Галина попыталась отойти от слова «агностик», и если «а» – это приставка, обозначающая «нет», то гностик, наверное, тот, который верующий. Видимо, могу предположить, что это продолжение нашего разговора о том, почему на Западе и в современной России все реже используется слово «атеист», и все чаще используется слово «агностик» для обозначения человека, который, ну, считает себя не причастным ни одной религии. Но не надо путать два очень важных слова. Дело в том, что гностик – это термин, который связан с направлением философии, который возникает в поздней античности и который включает в себя не только, кстати, христианские какие-то вот мотивы, элементы христианской религии, но и восточное вероучение. И таким образом гностик и верующий – это однозначно не синонимы, и мы даже не можем говорить о том, что они находятся в роде видовых отношениях. Гностик – это последовательность определенного философского направления, существовавшего много веков назад. И в конце концов утверждающего познаваемость мира. Да, это самое главное, потому что здесь корень гносио, означающий знание в древнегреческом языке. Верующий – это все-таки совсем другая история. Да, и в общем-то, здесь мы рискуем впасть в богословский спор и навлечь на себя массу критических замечаний, но в общем-то человеку всегда приходится выбирать, или он убежден в познаваемости мира, и тогда он может быть верующим, может быть неверующим, или человеку приходит, или он выбирает веру, а тот, кто верит, тот, в общем, уже не столь обязан познавать. Хотя, конечно, не столь прямолинейно соотношение этих понятий. Любовь Петровна задает попроще вопрос. Как правильно сказать, трое очков или три пары очков? Знаете, очки – это все-таки парный предмет. Дело в том, что помимо слова «очки» в русском языке прекрасно существует и слово «очко», которого никто не отменял и которое обозначает единичный предмет. Поэтому, именно по этой причине, слово, с помощью которого мы в русском языке обозначаем этот предмет, это парное существительное. Поэтому, как только мы начинаем считать, мы добавляем счетное слово «пара». Если у меня не одна вот оправа, в которую вставлены два стеклышка, например, две оправы, то у меня две пары очков, три оправы, три пары очков и так далее. Людмила Владимировна интересуется, как надо говорить, препон или препонов? Препон. То, что вариант препонов категорически отпадает по той простой причине, что препона – это существительное женского рода, и, как очень многие существительные женского рода, в родительном падеже множественного числа оно имеет нулевое окончание. А как это по-русски? Да, вопрос по телефону слушаем, пожалуйста, в эфире. Алло. Слушаем вас, да. Добрый вечер, это Александр Иванович. Мы вот, читая с женой Декамерон Джованни Боккаччо, напали на одну вещь, вот, которая оказалась неясной. Слушайте, а это ведь вы нам звоните иногда. То вы с женой читаете узбекские сказки, то какие-то еще романы. Правильно, я не ошиблась? Сейчас, минуточку, подождите. Речь идет о скупости Эрмина де Гримальди. Он, будучи самым богатым человеком и

с помощью слова «ребята» обращались только к крестьянским детям. И здесь он, кстати, приводит цитату из Некрасова: «Дома одни лишь ребята, подразумеваются дети». И дальше вот какая еще есть деталь. Словом «ребята» обозначали не только крестьянских детей, обозначали и молодых крестьян, и солдат. Солдат – это уж точно не ребенок, да? Ребятушки, бравые, да? Конечно, солдатушки, бравые ребятушки. Вот откуда сама возможность возникновения возрастного прилагательного рядом со словом «ребята». Это очень старая история, а «Мумий тролль», вот эта современная группа, эту историю возродила. Ну и вот мы сегодня и слышим. На самом деле это полностью соответствует старым тенденциям, которые жили, вот, может быть, несколько приглушены были, но они живы до сих пор. И продолжаются еще вопросы. Говорят, взрослая библиотека. Ой, взрослая больница. Да, взрослая больница, взрослая поэзия и так далее. Но ведь это слово «взрослый» должно относиться только к живому. Что здесь метонимический перенос классический. То есть, если у нас есть юношеская библиотека, то есть библиотека рассчитана на юношей. Если у нас есть детская библиотека, библиотека рассчитана на детей, то, соответственно, мы можем говорить «взрослая библиотека» в значении «библиотека рассчитана на взрослого читателя». Может быть, это, конечно, выглядит немножко странновато, но еще раз подчеркнем, это классическое превращение значения у многих слов, так называемый метонимический перенос. Ничего ошибочного в этом нет. Это по-русски. Да, пожалуйста, представьтесь, наш дозвонившийся слушатель. Добрый вечер, уважаемые ведущие. Я Сергей Андреевич. У меня два небольших вопроса. Слышу рекламу. Остро модные украшения. Что, есть тупо модные? Второй вопрос. Слушаю, как говорим по-русски, московскую программу «Эхо Москвы». Значит, ведущая довольно агрессивно говорит, что как надо произносить отчество. Оказывается, я с удивлением узнал, что надо говорить не Елена Николаевна, а Елена Николаевна. Что не Михаил Яковлевич, а Михаил Яковлевич и так далее. По-моему, это чисто московское употребление. Или во мне говорит петербургский снобизм? Сейчас ответим. Все, на этом вопросы заканчиваются. Вопросы у меня. Да, спасибо. По поводу остромодной, перед нами такая достаточно распространенная история. Для того, чтобы подчеркнуть что-то сверхновое, актуальное, мы же можем сказать супермодный, сверхмодный, там, теоретически гипермодный. Ну, в данном случае используют в качестве приставки, вообще-то, конечно, полноценное слово «остро». Да? То есть остромодный, вот для того, чтобы подчеркнуть лишний раз, что это самый гвоздь сезона, это самая модная вещь в данном месте, например. И по поводу отчеств, вы знаете, когда я впервые об этом прочитал, для меня это тоже было открытием, поскольку я вырос именно здесь, на берегах Невы, и поскольку мне в школе никто никогда не говорил, что нужно произносить именно так. У меня была одна ошибка, связанная с отчеством, но это была ошибка другого рода, сейчас не место о ней рассказывать. Но так или иначе, норма редуцированного произношения отчества действительно считается хорошим тоном, и на самом деле считается хорошим тоном не только в Москве. Хотя можно предположить, что она имеет именно московские корни, тем не менее эта норма распространяется и на нас. Конечно, не является ошибочным произнесение «Елена Николаевна», то есть произнесение гласного на месте буквы «Е». Но вот подлинно хорошая речь предполагает, чтобы мы умели и эти отчества как-то приближать к себе, делать их более интимными, и тогда будет Елена Николаевна. Другое дело, что если Елена Николаевна вдруг завтра станет президентом Российской Федерации, и ее будут представлять, значит, все